кто привык оставлять за бортом. Ты своя для чужих, но крутится мысль, что же будет потом. На высокие ставки для тех, кто посмел смотреть свысока. Но все прячут глаза, боясь получить клеймо чужака. Ты можешь остаться, но тебя здесь никто не ждет. Надежда метаться, что он позвонит, за собой позовет. Налив себе виски, опустоши свой гонорар, уйти по-английски, сжигая мосты, оставив пожар. Затуманенным взглядом тех, кто не смел на небо взглянуть, облетающий фарс обнажает сердца гниющую суть. Первым лучом и страхом в глазах закачается трон. С первой каплей дождя каждый в себе зажигает огонь. Ты можешь остаться, но тебя здесь никто не ждет. В надеждах метаться, что он позвонит, за собой позовет. Налить себе виски, опустошив свой гонорар, уйти по-английски, сжигая мосты, оставив пожар. Ты можешь остаться, но тебя здесь никто не ждет. В надеждах метаться, что он позвонит.